все тарелки, миски, чашки и блюдца. Глядя на грязную посуду, Бильбо убедился, что вечерние гости вовсе не привиделись в дурном сне, на что бедняга очень надеялся. Но, поразмыслив, он с облегчением сообразил, что они убрались из его дома, не разбудив его. «Хоть бы спасибо сказали», — с неудовольствием подумал Бильбо. Но что-то скребло у него на душе. Вот все и кончилось, не начавшись. «Не будь простофилией, Бильбо Бэггинс! Не хватало еще в твои годы верить во все эти сказки про драконов и прочую ерунду!» И он, как ни в чем не бывало, повязал фартук, развел в очаге огонь, вскипятил воду и принялся мыть посуду. Потом угостил себя вкусным завтраком на кухне и отправился в столовую. Солнце было уже высоко, в распахнутую настежь входную дверь залетал теплый весенний ветерок. Воспоминание о неприятных ночных разговорах улетучилось, и Бильбо, весело насвистывая, собирался уже побаловать себя вторым завтраком, как вновь явился Гэндальф. «Дружок, что ж ты мешкаешь? Не ты ли грозился встать пораньше? Вместо этого только принимаешься за еду. Какой это завтрак? Второй? Третий? А уже, между прочим, половина одиннадцатого. Они больше ждать не могли и оставили тебе записку». «Какую такую записку?» «Ну и ну. Да ты, дружище, нынче сам не свой. Неужто даже пыль на каминной полке не вытирал?» «И при чем здесь камин? Я еле управился с мытьем посуды. Можно подумать, что здесь было не 14 гостей, а целый полк». «Если бы ты вытер пыль с каминной полки, то под часами нашел бы вот это». И Гэндальф протянул Бильбо записку. Конечно же, эти нахалы бесцеремонно использовали его собственную бумагу. А на ней было вот что написано: «Торин и компания приветствуют открывателя Бильбо. Благодарим за хлеб-соль и особенно хвалим за готовность к приключениям. Условимся об условиях. Клад делится поровну, а следовательно доля открывателя — 14-я часть добычи, если удастся что-либо добыть. Расходы на путешествие не в счет, то есть не за счет открывателя, включая и похороны, ежели он сам не пожелает ими распорядиться. Не смея прерывать твой безмятежный сон, отправляемся с позаранку, чтобы как следует подготовиться к путешествию. Будем ждать почтенного открывателя Бильбо в таверне «Зеленый дракон», что около воды, ровно в 11 утра. Надеемся, ты будешь пунктуальным, то есть прибудешь в назначенный пункт вовремя. С искренним приветом и почтением, Торин и компания». «У тебя осталось всего 10 минут. Придется бежать. Но...» «На это нет времени. Но...» «И на это нет времени. А ну, бегом!» До конца своих дней Бильбо не мог разуметь, как это вдруг он оказался на улице без шляпы, без тросточки, без гроша в кармане и без всего того, что обычно было на нем и при нем, когда он выходил из дому. С чего это вдруг он оставил недоеденным второй завтрак, недоубранный квартиру и вдобавок сунул связку ключей Гэндальфу? Его мохнатые ноги сами несли своего хозяина по дорожке от дома, потом по тропинке мимо огромной мельницы, а там через реку и, не сбавляя ходу, еще добрую милю или около того. Едва дыша, он долетел до таверны за секунду до того, как часы начали бить 11. И тут выяснилось, что он, кроме всего прочего, забыл и носовой платок. «Браво!» Балин уже поджидал его на пороге таверны. В этот момент из-за поворота дороги, что вела в деревню, показались и остальные. Они восседали на пони, нагруженных, кроме того, кучей всякого добра, корзинами, тюками, баулами, шерстяными одеялами, узлами, свертками. Рядом трусил маленький пони как раз в пору коротышки Бильбо. «Поскорей садись! И в дорогу!» «Ужасно извиняюсь, но я без шляпы и к тому же вышел из дому без гроша и без носовых платков. Вашу записку я получил, если быть точным, только в 10:45 утра». Надвалин прервал его извинения. «Ерунда! Обойдемся без такого пустяка, как точность. Тебе также на время путешествия придется обойтись без пустяковины вроде носовых платков или чего-то в этом роде. А насчет шляпы не волнуйся. У меня есть лишний плащ и капюшон». Вот так и началось в одно прекрасное весеннее утро это путешествие. От таверны потянулась вереница тяжело груженных пони. Бильбо, съезжавшим на глаза выцветшим темно-зеленым капюшоне и великоватом плаще Двалина, выглядел, прямо скажем, нелепо. Страшно представить, что подумал бы о нем отец, почтенный Банго. Хорошо еще, что хоббиты без бороды, и Бильбо никак нельзя было принять за бородатого гнома. Едва они отъехали от таверны, как прискакал на великолепном белом коне Гендель. Он привез Бильбо ворох носовых платков, курительную трубку и табак. С появлением волшебника у путешественников здорово поднялось настроение. Всю дорогу они пели песни, рассказывали забавные истории и умолкали только на привалах, когда рот был набит едой. К сожалению, подкрепиться удавалось не так часто, как этого хотелось бы Бильбо. И все же это веселое и совсем безопасное путешествие начинало ему нравиться. Поначалу они пересекали земли хоббитов, эту обширную и мирную страну, населенную скромным, достойным народом, край с отличными дорогами и непременными постоялыми дворами. Иногда им навстречу попадался спешивший по своим делам хоббит или гном. Затем пошли незнакомые места, где слышалась странная, непонятная речь и такие песни, каких Бильбо сроду не слыхивал. Наконец, они добрались до бесплодных земель, где ни обитателей, ни наезженных дорог, ни тем более постоялых дворов не было и в помине. Впереди темнели поросшие лесом горы, одна другой выше. На вершинах некоторых из них можно было различить зловещие силуэты полуразрушенных древних крепостей. Ко всему прочему, и погода испортилась. Еще накануне стоял отличный, почти сказочный майский денек, а теперь стало холодно и сыро. Здесь, в бесплодных землях, уже приходилось высматривать подходящее местечко для привала, укрываясь от бесконечно моросящего дождя. «Кто бы мог подумать, что май на излете и лето не за горами!» Ворчал Бильбо, чей пони по колено в жидкой грязи плелся позади всех. В это время он обычно попивал чаек в тепле, а тут с утра лил дождь, в глаза затекало с краев капюшона, плащ промок насквозь, а утомленный пони то и дело спотыкался. Все раздраженно молчали, и не с кем было даже перекинуться словечком. «Наверняка и тюки с одеждой промокли, и еду в сумках развезло. Ах, не ввяжись я в это дурацкое приключение, сидел бы сейчас дома, в милой сердцу норе, у камина, а на огне уютно посапывал бы, попыхивал чайник». «Ах, не раз еще придется бедняге с тоской вспоминать о той блаженной жизни». Гномы, зная себе, трусили впереди, не оборачиваясь и не обращая на хоббита никакого внимания. Солнце, скрытое плотными серыми облаками, должно быть, уже садилось, и к тому времени, когда они начали спускаться к речной долине, почти совсем стемнело. Поднялся ветер, и росшие по берегу ивы стали раскачиваться и жалобно вздыхать. Река вспухла от дождя и бурлящих мутных потоков, катившихся с гор. К счастью, оказался целым древний каменный мост. К тому времени, когда они переправились через реку, стемнело окончательно. Ветер разорвал облака, и в прорывах между летящими серыми клочьями заскользила бледная луна. Всадники остановились, и Торин пробормотал что-то насчет ужина и сухого местечка, где можно было бы устроить ночлег. И только теперь они заметили, что Гэндальф исчез. До сих пор он держался вместе с ними, но так и оставалось непонятно, собирается ли волшебник участвовать в деле со всей компанией или просто едет за компанию, пока им по дороге. Он ел больше всех, говорил и смеялся громче всех, и вдруг испарился, будто его и не было. «Кто же нам в случае чего наколдует еду?» Захныкали Дори и Нори, которые, как и хоббит, считали, что есть надо часто и много. Недолго думая, решили заночевать там, где остановились. Отыскали местечко по суше под деревьями. Впрочем, и здесь при малейшем дуновении ветра дождем падали с листьев крупные капли. И эта бесконечная кап-кап наводила тоску. Вдобавок ко всему, ни за что не желал разгораться костер. Гномы умеют разжигать костры где угодно, когда угодно и из чего угодно. Но этой ночью ничего не получалось даже у таких непревзойденных раздувателей костра, как Оин и Глоин. Потом неведомо чего испугался и ринулся прямиком в реку Пони. Фили и Кили, сами чуть не утонув, выволокли беднягу из воды, но спасти навьюченную на него поклажу не сумели, и тюки унесло быстрым течением. Ужасное невезение, тем более, что в тюках были запасы еды и на ужин осталось совсем немного, а на завтрак и того меньше. Они сидели мрачные, промокшие до нитки, и ворчали на Ойна и Глойна, которые все еще безуспешно возились с костром. Бильбо печально размышлял, что приключение — это не только приятная прогулка верхом под ласковым майским солнышком. Он совсем было уже пригорюнился, когда стоявший в дозоре Балин закричал: «Огонь! Вон там огонь!» И верно, на вершине ближнего холма, сквозь густые заросли, рыжеватым пятнышком призывно мерцал огонек костра или факела. Несколько минут путники молча смотрели на него, не зная, на что решиться. А потом горячо заспорили. Конечно, да, говорили одни, конечно, нет, возражали другие. Одни утверждали, что лучше погреться у костра и получить горячий ужин, чем остаться голодными и холодными, а другие толковали свое. «Края эти нам плохо знакомы, да и горы близко. Безобидные путешественники вроде нас редко сюда забредают. А старым картам нечего верить, времена нынче не те. Дороги не охраняются, порядка никакого. О короле бродяги и слыхом не слыхивали. Чем меньше будем совать нос куда не следует, тем меньше неприятностей. Нас 14 как-никак. Зато Гэндальфа нет как нет». Тут все наперебой стали судить-дорядить, куда же запропастился волшебник. Спорили, спорили, пока Глоин и Оин не затеяли потасовку. Это всех тут же и примирило. «В конце концов, с нами мастер-отмычка!» И они, недолго думая, потянулись навстречу неизвестному огоньку. Осторожно ступая, ведя пони на поводу, они вскоре подкрались к холму и углубились в лес. Ничего похожего на приличную дорогу не было и в помине. Карабкаясь в чернильной тьме по крутому склону, они наделали немало шума. Треск сухих веток под ногами, грохот катящихся в них камней, оханье и аханье взбудоражили, казалось, всю округу. Огонь плеснул в глаза неожиданно. «Теперь твоя очередь, отмычка!» — зашептали гномы и подтолкнули вперед Бильбо. «Разведай, что это за огонь! и нет ли опасности? Если все тихо, тут же возвращайся. А Торин напутствовал его. Если что не так, то тем более поворачивай назад. А не сможешь вернуться, подай знак. Но ухни два раза совой и один раз филином. Мы тут сообразим, что делать. И бедняга Бильбо покорно двинулся навстречу беде. Хотя он не сумел бы и раза ухнуть совой, а тем более филином. Зато никто лучше хоббитов не умеет бесшумно ходить по лесу, никто на свете. И хоббиты очень этим гордятся. Бильбо презрительно хмыкал, слушая поднятый в лесу гноми шум гам. Правда, нормальные люди вроде нас с вами не услышали бы топота и целой армии гномов, промаршируя они у нас под самым носом. Но то мы, а то хоббит, а неслышные шаги Бильбо не спугнули бы и самого осторожного зверька. Хоббит подобрался очень близко к огню и обомлел. Вокруг огромного костра, сложенного из цельных стволов бука, расселись трое великанов. Над огнем жарилась на вертеле баранья туша, а великаны глотали слюнки и облизывали жирные пальцы. Дурманящий аромат кружил голову. Рядом с костром стояла бочка какого-то вкусного питья, и великаны черпали оттуда кружку за кружкой. «Тролли! Вот кто это!» — тут же догадался Бильбо. Хоть он сроду так далеко от своей уютной норы не путешествовал, но сразу узнал этих великанов по их мерзким физиономиям, громадным, будто из скалы, вырубленным ногам, а главное — по разговорам, слишком грубым для хоббичьих ушей. «Вчера баранина, сегодня баранина. Да провалиться мне на этом самом месте, если завтра я погляжу на эту проклятую баранину. Точно! Я уж и вкус человечины забыл. И о чем только думал этот безмозглый чурбан Вильям, когда приволок нас сюда. Даже выпивка и так кончается!» И он со злостью толкнул локтем Вильяма, который только что собирался отхлебнуть из своей кружки. Вильям поперхнулся. «Заткнись! По-твоему, человеченка сама к вам с Бертом пожалует? Здрасте! Вот она я! Лопайте на здоровье! Да с тех пор, как мы с гор спустились, ты полторы деревни сожрал и не облизнулся, ненасытная скотина! Такие пошли времена, что ты за кусок жирной баранины должен был сказать спасибочки, Билл!» Он отхватил зубами добрый куст бараньей ноги и вытер рукавом губы. «Да, скажу вам, не овечки эти тролли!» А Бильбо, услыхав такие речи, понял, что медлить нельзя. «Надо бы потихоньку смыться и предупредить друзей. Они и ведать не ведают о трех злобных троллях, которые наверняка не откажутся испробовать жареных гномов или пони, испеченных на вертеле. А может, не торопиться и, улучив момент, покопаться, к примеру, в карманах троллей? Не зря же его нарекли мастером-отмычкой. Эх! Будь на его месте настоящий мастер своего дела, тот еще и барана с вертела утащил бы и вдобавок бочку питья укатил. Да и троллей в единый миг перебил бы всех до одного, а потом всю ночь веселился. Про настоящих смельчаков Бильбо был наслышан и читал о них. Он вообще многое знал из того, чего сам не видел и не делал. Все эти мысли его сильно растревожили и привели в дурное расположение духа. Вдруг захотелось оказаться за 3-9 земель отсюда. Но все же... Все же не мог он вернуться к Торину и остальным с пустыми руками. Он затаился в тени дерева, буквально разрываясь на части. Самое легкое из того, что обычно делают храбрецы-умельцы, — обчистить карманы троллей. Решившись, Бильбо пополз к дереву и оказался прямо за спиной Вильяма.